В марте 1918 года, когда он только что встал с постели после простуды, немцы перешли в наступление. Неожиданная весть об этом потрясла Сомса до глубины души и вызвала обычное желание — уйти ото всех, побыть одному. Он вышел из дому, очень медленно поднялся на ближайший пустынный холм и, подстелив пальто, уселся на землю среди кустов дрока. Здесь было тихо и пахло весной. Пел жаворонок. А там немцы прорвали фронт. И, сидя в тишине ясного весеннего дня, он почти молился. Сколько раз он слышал, что мы к этому готовы. А выходит, что готовы-то не были. Вот всегда так. Слишком много опломба. Он сидел и прислушивался, как будто мог на таком расстоянии услышать канонаду. Говорили, что сторож при шлюзе однажды ее слышал. Чепуха. Не может этого быть. А впрочем, что это? Нет, вздор. Он лег на спину и приник ухом к земле. Но уловил только шепот ветерка и жужжание пчелы, пролетавшей к облюбованной ветке дрока. Эти звуки куда приятнее, чем грохот орудий. Потом слуха его коснулся первый удар колокола на деревенской церкви. «Скоро там соберется народ. Будут, кто, сидя на скамье, кто, преклонив колени, думать о германском прорыве. И священник, чего доброго, вознесет особую молитву о ниспослании погибели немцам. Да, либо губишь ты, либо губят тебя. Все сводится к этому. Странно. Жизнь кормится жизнью, или, вернее, смертью. Согласно новейшим теориям, вся материя живая, и каждая форма существует за счет какой-нибудь другой формы, или, во всяком случае, элементов формы. Земля — всего-навсего форма в состоянии распада, из которого возникают другие формы, и человек ими питается, а потом и сам подвергается распаду, и из него возникают новые формы, и кто-то питается ими, и так оно и идет. Несмотря на прорыв фронта, Сомс после двух недель в заперти не мог не ощущать, как хорошо жить на свете. И обоняние его, так долго вынужденное довольствоваться одеколоном, обострилось до чрезвычайности. Он слышал запах дрока. Очень слабый, едва уловимый. Повеяло дроком с далеких холмов. Где-то он это читал. И подумать только, что там, в Европе, его соотечественники мучаются, умирают, разорванные в клочья. Все молодежь. Из его конторы, из его сада, из всех английских контор и садов. Умирают ради спасения Англии. Ради спасения мира, так теперь говорят. Но это уж пустые слова. И возможно, что после этих ужасающих 4 лет они все же не спасут Англию. Подобрав под себя худые ноги, он сидел и смотрел вниз, в сторону реки, туда, где был его дом. Нет, спасут. Пусть для этого потребуется призвать еще 10 возрастов. Или вовсе снять возрастные ограничения. Англия под чужеземным игом? Ни за что. Он наскреб пальцами горсть земли и, сжав ее в кулак, машинально поднес к носу. Пахла она, как ей полагалось пахнуть. Землей. И его пронизало очень странное, ни на что не похожее ощущение. Английская земля. Ха. Земля есть земля. В Англии или в Тимбукту — все равно. Отдавать жизнь за то, что пахнет точь-в-точь, как его теплица с шампиньонами — смешно. Выдумывают громкие слова и идут за них на смерть. Вон поет жаворонок. Очень английская птица. Веселая, беззаботная. Поет себе и знать ничего не хочет. И ни до чего ей дела нет. Церковный колокол умолк. Если люди воображают, что Бог как-то особенно покровительствует Англии, то они очень ошибаются. Ничем он Англии не поможет. Надо самим о себе заботиться. Если опустить руки, тогда конец. Взять хотя бы германские подводные лодки, предоставить их Богу, и что получится? Оглянуться не успеешь, как придется есть трубастых голубей с собственной голубятни. Мягкий воздух и косые лучи мартовского солнца пригревали ему щеку, побледневшую от долгого соприкосновения с подушкой. А там-то, там-то... Если этот ужас когда-нибудь кончится, надо будет прийти сюда, проверить, как здесь дышится, когда нет этой ноющей боли под пятым ребром. Приятное место. Открытое, высокое. А теперь нужно идти домой и есть куриный бульон. И слушать, как Аннет будет говорить, что англичане дальше своего носа не видят. Это, кстати сказать, совершенно справедливо. И возражать ей, что очень даже видят. Тяжко это, когда все мысли заняты известиями с фронта. Он поднялся. 12 часов. Молитвы, наверное, кончились. Идет проповедь. Жаль этого священника. Небось, проповедует про филистимлян. Ослиных челюстей-то и у нас сколько угодно, а вот Самсона ни одного не сыскать. Дрог в цвету. Красиво это. Он нынче рано зацвел. Вспомнилась поговорка: «Дрог отцвел, целоваться не время». И он лениво подумал, что же должно отцвести, чтобы стало не время убивать. А вон ястреб. Сомс постоял, поглядел на него. Он парил высоко в воздухе, потом косо ринулся вниз, сверкнув красной молнией, и снова замер на распростертых крыльях. А Сомс медленно в бледных лучах солнца двинулся вниз, к реке.